Написанное для друга, который долгое время ездил на боевой машине, многим известной марки «Москвич», который в народе называют просто «сапог» или «сапожок» еще ласково. Такой вот грузовичок. А вот машина, которая сделала много хорошего, и человеку песня адресована, который тоже хороший человек. Их мало по стране осталось на ходу, почти ровесник мне, о том речь веду. Один бы что я мог, а с ним и ураган. Его зовут Сапог, меня зовут Роман. Я из простых парней, и он простой москвич. По 7 рабочих дней в неделю и не хныч. Нам говорят, смеясь, пора вам на втормет. Но в гололед и грязь у нас простоев нет. А без бою, как узнать, что стою? Так поет солдат в строю. Песня становится судьбою, я уже ее пою. Мне скажут, вот Сергей, он может 150, а есть еще Сергей, он может 160, а я скажу, 100 в час, мы можем под уклон, зато штрафуют нас нечасто за обгон. Не все нам на веку дается хорошо, но метафизику я в сапоге прошел. Я завожу москвич, я еду не спеша. Снаружи он кирпич, внутри него душа. А без бою, как узнать, что стою? Так поет солдат в строю. Песня становится судьбою, я уже ее пою. Во вторник и в четверг я петь в ансамбль хожу. Я выпивку отверг, с куреньем завяжу. Мне говорят, смеясь, пора вам на втормет. Но в гололед и грязь у нас простоев нет. Он мне как друг, как дом, свидетель бед моих. И больше в нем одном есть место для двоих. По рекам всех дорог плыви, сапог, плыви. Из дней, где одинок, в одни моей любви. А без бою, как узнать, что стою? Так поет солдат в строю. Песня становится судьбою, я уже ее пою. Я давно ее пою. Я давно ее пою. Собственно, спасибо.